И однажды нам было так хорошо и весело друг с другом, что все, хотя и были сильно под хмельком, обратили на нас внимание. А мой муж потом даже спросил его: «Послушай, что у тебя с моей женой?» И он, осмелевший от вина, брякнул в ответ: «К сожалению, ничего». Он читал мне стихи, которые выписывал для меня, но так и не решился послать. В общем, разволновал меня ужасно. Но тут я спохватилась и спросила: «Эдгар, а ведь ты и остальным скажешь то же самое, если они позвонят?» И он на это вдруг прокричал с какой-то горькой убежденностью: «Да, да, да! Не то же самое, но похоже. Но это ничего не меняет и не отменяет. Это все равно остается правдой. Правда, что вы лучились очарованием, и я купался в этих лучах и не мог устоять. А ложь, что любить надо непременно одну. Все знают, что это ложь, и трусят сознаться. А я счастлив, что хоть перед смертью прокричал вслух». И бросил трубку. Что мне оставалось? Сознаюсь, через 2 дня я навестила его. Одна. Правда, не ночью, а днем, когда муж был на работе. Эдгар чуть не плакал от нежности. Сознаюсь, я тоже. Оказывается, близость смерти необычайно украшает мужчину, а опухоль в мозгу остается только в мозгу. На другие части тела совсем не влияет. Впоследствии я узнала, что по меньшей мере еще 2 женщины из нашей компании сделали то же самое. Навестили Эдгара. Кажется, наши мужья так ничего и не узнали об этом. Не то разразился бы банальный ревнивый скандал. Вряд ли они бы сумели подняться над обычными представлениями даже перед лицом смерти. Хотя, по сути, ведь это они сами принесли нам любовный зов умирающего. Но самое поразительное в этой истории — то, что, к полному изумлению врачей, Эдгар выздоровел. Я всегда говорила, что наша медицина напрасно пренебрегает простыми ненаучными методами лечения. Опухоль вдруг начала таять, таять сама собой, без всякой операции, и через какой-то месяц Эдгар снова был на ногах, такой же круглолицый, заурядный, лишенный недолгого предсмертного ореола. Зато в нашей компании начался тихий распад, будто наша дружба была подвергнута испытанию и не выдержала его. Но во мне все эти предсмертно-любовные переживания оставили сильный след. Разбудили любопытство, которое и привело меня в Оленью гору. Остался последний большой перегон — Пенсильвания. Что же мне выбрать из вороха оставшихся историй? Да, обойти супругов Потонкин было бы и несправедливо, и композиционно неверно. Вернее, не их самих, а связанных с ними. Французский фильм. Мистер и миссис Потонкин были, кажется, единственной моногамной парой в Оленьей горе. Их терпели только потому, что они без конца расставались, заводили новые романы и семьи, но через несколько месяцев все порывали и кидались обратно друг к другу. Излить душу, рассказать об очередном ужасном разочаровании, подлечить истерзанное сердце. Мне было как-то легче с ними, чем с другими. И это они позвали меня на демонстрацию французского фильма, который, не без труда, администрация колонии добыла через своих голливудских членов. Действие фильма происходит до и после Первой мировой войны. Сначала мы видим 2 друзей, француза и австрийца, ведущих беспутную богемную жизнь в предвоенном Париже. Но потом в их жизни появляется девушка, настолько очаровательная и своенравная, что оба влюбляются в нее всерьез.